Мой сон. В сочельник, под Рождество, убирая елку, я нечаянно задела ногой за ковер и так неудачно упала, что сломала себе ногу. Меня перевезли в американский госпиталь, где сделали очень сложную тяжелую операцию. Когда я еще лежала в госпитале, я видела в ночь 16-го по-старому, 29-го по-новому, на 17-е по-старому, 30-е по-новому января 1952 года сон, который тут и описываю. Я вижу во сне, что вхожу в наше театральное училище в Санкт-Петербурге со своими ученицами. Я их не вижу, как это во сне бывает, но чувствую, что они около меня. Я им объясняю расположение комнат. Вот направо, говорю я, две большие залы, где мы учились и репетировали. А в день училищного выпускного спектакля мы все встречали государя-императора, императрицу и всю царскую семью. А налево, вдоль длинного коридора, расположены наши учебные классы. В конце этого коридора, я объясняю им, находится маленький училищный театр, где я выступала перед выпуском. Оттуда выходила вся царская семья после спектакля. Когда я давала своим ученицам эти объяснения, вдруг раздался чей-то возглас. «Они идут! Они идут!» На мой вопрос, кто идет, мне ответили: «Царская семья». «Как они идут? Ведь их нет в живых», — ответила я. «Их души идут», — чей-то голос мне ответил, и в это время все разом запели: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав». И трижды повторили. Потом все бросились вниз им навстречу и остановились перед настежь отворенными входными дверьми. На улице шумела буря, ветер гудел, лил проливной дождь, и чей-то голос крикнул, что они не могут войти. Тогда все бросились наверх, на второй этаж, и снова трижды пропели «Христос воскресе» и остановились в длинном коридоре, ожидая их появления. Тут снова кто-то крикнул, что они не могут войти, и мы все бросились в следующий этаж и запели снова «Христос воскресе». Пока я бежала со всеми, я мечтала, что когда увижу императора Александра Третьего, то я брошусь на колени перед ним и буду целовать ему руки. Так я его обожала. Когда в третий раз пропели «Христос воскресе», мы все остановились, снова в ожидании появления царской семьи. Но в этот момент я проснулась вся в слезах и продолжала горько плакать. Когда я проснулась, вся жизнь предстала перед моими глазами с особенной яркостью и отчетливостью. Я стала, лежа на больничной койке, вновь ее переживать и решила, что я должна написать мои воспоминания. Какая-то неведомая сила толкнула меня на этот шаг, как бы все время подсказывая, что я должна это сделать. И в госпитале я приступила к их составлению. Часто мне предлагали издать мои воспоминания, но я всегда отказывалась. Не хотелось тревожить прошлое, теребить старые раны. Кроме того, у меня не сохранились драгоценные для меня письма наследника, которые служили бы доказательством тому, что то, что я пишу о моей первой любви, о встрече с Ники, правда. В моей жизни я видала и любовь, и ласку, и заботу, но видала я помимо горя и много зла. Если о чинимых мне кознях я и пишу, то не говорю о тех, кто мне их делал. Не хочу ни с кем сводить каких бы то ни было счетов, ни о ком не хочу говорить скверно. Но много, много хорошего скажу о тех, кто делал добро мне».